Доблесть и девственность сей союз. Доблесть и девственность сей союз древен и дивен, как смерть и слава. Красную кровью своей клянусь и головою своей кудрявой. Ноши не будет у этих плеч, кроме божественной ноши мира. Нежную руку кладу на меч, на лебединую шею лиры.